Внутри его, в коробочках, выстланных бархатом, блестя подобно крохотным звездочкам на черном небосклоне, лежала его свобода. Он уже договорился с ювелиром, неким Пьером Ришаром, славившимся своим умением создавать искусные дубликаты знаменитых ювелирных изделий. Когда Шарль стал сбивчиво и бестолково объяснять ему, зачем ему понадобились копии, Ришар сухо перебил его, заявив: «Мсье, я многим делаю копии. Кто же в здравом уме, выходя из дома, станет надевать настоящие драгоценности в наши дни?» Шарль приносил ему драгоценности поштучно. И когда копия бывала готова, клал ее в сейф вместо настоящей. Когда копии заняли место настоящих драгоценностей, он заложил сокровища в государственном ломбарде «Креди Муниципаль». Операция по замене драгоценностей заняла больше времени, чем он рассчитывал. Во-первых, к сейфу он мог наведываться только в отсутствие Елены. Во-вторых, возникли непредвиденные задержки с копированием. Но, наконец, наступил день, когда Шарль мог сказать Рене Дюшами: «Завтра я передам тебе необходимую сумму». Свершилось. Он стал совладельцем огромного виноградника, и Елена ровным счетом ничего об этом не знала. Шарль потихоньку начал почитывать литературу по выращиванию винограда. Почему бы и нет? Разве он теперь не виноградарь? Он узнал, например, что в качестве основного высаживался сорт Каберне Савиньон. Остальные — Гро Каберне, Мерло, Мальбек, Пти Вердо — сажались на оставшихся площадях. Ящики рабочего стола Шарля наполнились брошюрами по сельскому хозяйству и книгами по виноделию. Он узнал много интересного о процессах ферментации, о том, как подрезать и прививать лозу, но самое главное, и это будоражило его воображение, спрос на вино в мире рос не по дням, а по часам. Партнеры регулярно виделись друг с другом. «Все идет даже лучше, чем я предполагал», — рассказывал Рене. «Цены на вино неуклонно ползут вверх. За каждую тонну свежевыжатого сока нам могут отвалить по 300 тысяч франков». Такое не снилось ему и во сне. Виноградная лоза — это не вино, это чистое красное золото. Шарль начал собирать информацию об островах на южных морях, о странах Южной Америки, Венесуэле, Бразилии и прочих. Уже в самих их названиях таилось какое-то очарование. Его немного, правда, смущало то обстоятельство, что на земле почти не было мест, где бы Роф и сыновья не имели своих контор, так что в случае необходимости Елена без труда сможет его отыскать, а отыскав, непременно убьет. В этом он ни секунды не сомневался, если, однако, он не убьет ее первым. Сладостнее всех грез на свете была для него эта мысль об убийстве Елены. Он убивал ее в уме уже тысячи раз, и каждый раз по-новому. Извращенным образом он даже начал получать удовольствие от оскорбительного отношения к нему Елены. Когда она заставляла его проделывать с ней в постели немыслимые пируэты, он со злорадством думал: «Ничего, стерва, уже недолго осталось. На твои денежки я стану богатым и независимым, и ничего ты мне не сможешь сделать». А она командовала: «Быстрей, или сильней, или не останавливайся». И он безропотно делал все, что она приказывала, и внутренне злорадно усмехался. Решающими периодами по выращиванию лозы, как выяснил Шарль, являются весенние и летние месяцы, так как ко времени сбора винограда в сентябре он должен в равной степени получить необходимые дозы влаги и тепла. Слишком много солнца — выжжет аромат. Слишком много воды — разжидит его. Июнь начался великолепно. Шарль прослушивал метеосводки по Бургундии ежедневно, сначала по одному разу в день, затем по два раза. Его лихорадило от нетерпения. От свершения заветной мечты оставались считанные недели. Он даже знал теперь, куда собирается бежать. Монтего-Бей, на Ямайке. У Роффа и сыновей там конторы не было. Там он легко мог затеряться. Он даже близко не подойдет к Раунд-Хилл или Окко-Риос, где может попасться на глаза кому-либо из знакомых Елены. Он купит себе в горах небольшое поместье. На острове это стоит недорого. Он заведет себе слуг, будет отлично питаться. В общем, не отказывать себе ни в каких удовольствиях. В эти первые дни июня Шарль Мартель был по-настоящему счастлив. Его теперешняя жизнь была сплошным унижением, но он и не жил настоящим. Он жил будущим, в тропиках, на обласканном солнцем и ветрами острове в Карибском море. Июльская погода день ото дня становилась лучше. Дождливые дни сменились солнечными, как раз то, что нужно нежным плодам. И по мере того, как грозди наливались соком, крепло и ширилось благосостояние Шарля Мартеля. 15 июня в Бургундии пошел мелкий дождь. Затем он усилился. Проходили дни, проходили недели, дождь не прекращался. Шарль перестал слушать метеосводки. «Если дождь прекратится к середине июля, — говорил по телефону Рене Дюшами, — еще не все потеряно. Июль этого года, как сообщила метеослужба, оказался самым дождливым за всю историю бюро погоды Франции». К 1 августа Шарль Мартель потерял все свои деньги до последнего сантима. Такого страха за содеянное, как в эти дни, он никогда не испытывал. «В следующем месяце мы летим в Аргентину», — объявила Шарлю Елена. «Я приму участие в автогонках». Он смотрел, как она неслась по треку на своем Феррари и думал: если она сломает себе шею, я свободен. Но недаром же она была Еленой Роф-Мартель. Сама жизнь вылепила ее для роли победителя, его же для роли побежденного. Победа в гонке сексуально возбудила Елену выше всяких пределов. Едва переступив порог их роскошного гостиничного номера в Буэнос-Айресе, она приказала Шарлю раздеться и лечь животом на ковер. Когда она оседлала его, и он увидел, что она держит в руке, он взмолился: «Пожалуйста, не надо». В это время в дверь постучали. «Мерт!» — выругалась Елена. Она выждала некоторое время, стук повторился. «Сеньор Мартель?» — раздалось за дверью. «Оставайся на месте», — приказала Елена. Она встала, облачила свое стройное крепкое тело в тяжелый шелковый халат и, подойдя к двери, распахнула ее. На пороге стоял посыльный в серой униформе и в вытянутой руке держал большой запечатанный конверт. «Я должен передать это в руки сеньоры и сеньориты Мартель». Она взяла конверт и закрыла дверь. Вскрыла конверт и пробежала глазами содержащиеся там сообщения. Затем медленно вновь перечитала его. «Что это?» — спросил Шарль. «Сэм Роф мертв», — сказала она, улыбаясь.